الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فمилости الله سبحانه وتعالى мы продолжаем с вами изучение книги Бакра ибн Зейда رحمه الله تعالى حيلة طالب العلم украшение طالب العلم. Следующее качество, о котором говорит автор, рахималлаху та'аля, таматту би хисали руджуля, то есть то, что человек должен украшаться качествами мужественности, руджуля, мужественности, то есть те качества, которые свойственны мужчинам, настоящим, это правдивость, это прямота, это честность, это сила на пути истины, это храбрость. Это способность переносить сложности, то, что притеснения, которые доставляются людьми и так далее. Это называется аль-мараджиль вообще. Такой термин есть аль-мараджиль. То есть все те качества, которые составляют личность мужчины. Называется аль-мараджиль. Автор говорит, рахмаллаху та'аля. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى. تاسعا التمتع بخصال الرجولة. تمتع بخصال الرجولة من الشجاعة وشدة البأس في الحق ومكارم الأخلاق والبذل في سبيل المعروف حتى تنقطع دونك آمال الرجال وعليه فاحذر نواقضها من ضعف الجأش وقلة الصبر وضعف المكارم فإنها تهضم العلم وتقطع اللسان عن قولة الحق وتأخذ بناصيته إلى خصومه في حالة تلفح بسمومها في وجوه الصالحين من عباده. Говорит автор, رحمه الله تعالى, насладись обладанием качествами, относящимися к мужественности, руджуля, такими как, перечисляет, храбрость, сила в отстаивании истины, благородные нравственные качества, жертвенность на пути добра. И будь, говорит он, в обладании этими качествами таким, чтобы истинные мужи отчаялись опередить тебя. И остерегайся того, что нарушает эти качества. Малодушие. То есть, да, фульджаш. Малодушие – это слабость духа. Нехватка терпения. Недостаточность добродетелей. Ибо все это умаляет и дискредитирует знание. Раз. Мешает языку говорить истину и заставляет идти на поводу у оппонентов в том положении, когда горячий ветер, говорит он, обжигает лица праведных рабов. Так это девятое качество. Руджуля, мужественность, из тех качеств, которыми должен обладать талибуль-ильм, вот это вот качество. По сути, вот эта глава или это качество, этот раздел, он является как бы дополнением к предыдущему. Предыдущий раздел, он был посвящен чему? Аль-Маруа, да? То есть благородство. Руджуля, вот эта мужественность, входит в благородство тоже. Тоже входит в Аль-Маруа, вне всякого сомнения. И человек, талиб-уль-ильм, он должен себя все время стараться вот ставить на вот это вот место такое, чтобы стать мужчиной в полном смысле, в настоящем смысле этого слова. Если он будет иметь те качества, которых упоминает автор, и другие качества, которые относятся к мужественности. Много видов есть качеств, которые относятся к руджуля. Среди них автор называет шаджаа, храбрость, называет шиддатуль бас фил хак, то есть сила в отстаивании истины, называет макармуль ахляк, называет жертвенность на пути добра. И говорит он, так ты должен стремиться обладать вот этими качествами, качествами руджуля, качественный риджаль, то есть мужчин, чтобы настоящие мужчины, настоящие мужи, они отчаялись тебя догнать и обогнать. Так ты должен обладать вот этими качествами, которые присущи настоящим мужчинам. И говорит он, первое это шаджаа. Шаджаа, то есть храбрость. Тогда, когда нужно устремиться вперед, там, где надо устремиться вперед. Но обязательно вот это вот качество храбрость должно сопровождаться чем? Рассудительностью, мнением перед этим. Что человек должен подумать, что человек должен иметь какое-то понимание, опыт и так далее. То есть, шаджаа, Храбрость. Она тогда будет храбростью, если перед этим у человека есть что? Понимание и рассудительность, и благоразумие, и какое-то здравое мнение, на основании чего он проявляет эту храбрость. Если это без какого-то здравомыслия, то это уже не называется шаджа, не называется храбрость. Это называется по-арабски тагавур. Что такое тагавур? То есть вот такое вот легкомысленное устремление куда-то, бездумное. И в результате что человек теряет? Получается только хуже. То есть итог бывает плохой, если перед этим не бывает, что если это не сопровождается здравомыслием. То есть, иначе говоря, шаджа, храбрость, это когда человек устремляется вперед бесстрашно, чтобы сделать что-то хорошее. Человек, мусульманин, особенно талиб-улейн, не должен быть вот таким человеком малодушным, не должен быть человеком слабым. Это не подобает человеку верующему, тем более талиб-улейн. Это качество храбрости из качеств настоящих мужчин, и оно похвально в шариате. Пророк, алейхиссалату вассалям, был самым храбрым человеком. И пророк, алейхиссалату вассалям, он каждый день просил, все время просил у Аллаха, субхана ва тааля, защиту от такой вещи, как аль-джубн. Аль-джубн, то есть трусость. Вот это вот слабость человека, его малодушие, то, что является противоположностью шаджа, храбрости. Но, как мы сказали еще раз, храбрость – это одно, а безрассудство – что? Это другое. Да, безрассудство – это другое. Дальше он говорит «шиддатуль ба'с филь хак». «Шиддатуль ба'с филь хак». То есть сила в отстаивании истины. Это тоже относится к шаджа, на самом деле, относится к храбрости, сила в отстаивании истины, когда человек, он силен на пути защиты истины, то есть он проявляет терпение, несмотря на то, что приходится терпеть ему какие-то притеснения, какие-то трудности на этом пути, но он проявляет здесь стойкость. Дальше говорит он «макарму ляхляк». Опять посмотрите. Практически во всякой главе, если говорится о каком-то качестве, обязательно там, что упоминается «макарму ляхляк». «Макарму ляхляк», то есть вот это благонравие, это тоже руджуля, это тоже из качеств мужественности на самом деле. То есть все прекрасные, благородные, нравственные качества – это руджуля, это мужественность, на самом деле, составляет понятие мужественности. То есть у человека должна быть высокая нравственность. И шариат, он пришел с тем, чтобы побудить верующих вот этим высоким нравственным качеством, благородным нравственным нормам. И пророк, алейхиссалату вассалям, он сказал, что «Ана ваминун вибейт фи а'ляль джанна». Лиман хасуна хулуку. Я гарантирую дом в верхних уровнях рая человеку, у которого хороший нрав. Субханаллах. И говорит пророк, алейхиссалату вассалям, «Иннал му'мина яблугу бихуснил хулук дараджата саим иль каим». Верующий человек, благодаря хорошему хулуку, благонравию, достигает уровня человека, который постоянно постится и выстаивает ночные намазы. Великое поклонение. Все время поститься. Регулярно поститься, много поститься. Выставить ночные намазы все время. Человек достичь этого может, такого уровня, через свой хороший нрав. Пусть Аллах Субхану Тааля сделает нас его обладателями. Потом говорит, рахима Аллаху Тааля, аль-базль фи сабиль аль-ма'руф. То есть жертвенность на пути добра. Так что человек, он готов на пути Аллаха Субхану Тааля. Ради истины, ради победы добра. Он готов жертвовать и жизнью своей, и имуществом своим, и временем своим, и авторитетом своим, и знанием своим, чтобы принести пользу религии, принести пользу верующим. Некоторые люди тратят свои усилия на пути мункара, на пути порицаемого. Верующий тратит вот так вот, должен тратить, называется базаль, то есть не просто тратить, а много тратить усилий на пути добра. К сожалению, столько есть людей, у которых есть знание, то есть они выучили много и сидели годами где-то чего-то учили, но у них нет аль-гайра, то есть вот этого вот усердия и желания помочь этой религии, распространить это знание, принести пользу верующим, то есть вот этого старания у них мало, вот это самопожертвование у них нет, а это из качеств мужественности на самом деле. И сколько аятов в Коране, где Аллах Субхану Тааля хвалит людей, которые жертвуют на пути Аллаха Субхану Тааля. Аллах Субханаху Тааля побуждает к этому, приказывает это. Аллах Субханаху Тааля говорит: «Аллазина анфикуна амвалюм фи сабилилля, сумма ла ютбиуна ма анфаку маннан ва ла аза, лахум аджрум инда раббихим ва ла хауфун алейхим ва ла хум яхзанун». Поистине те, которые тратят свое имущество на пути Аллаха, и потом после этого не упрекают за то, что они потратили, и не доставляют какие-то обиды за то, что они потратили, то есть сделали какое-то добро, и потом начинают упрекать или как-то обижать за это. «Лахум аджрум инда раббихим». Им будет награда у их Господа, и нет страха над ними, и не будут они печальны. Итак, вот это то, что упомянул автор, храбрость, упомянул благородное нравственное качество, жертвенность на пути добра. Если есть этого человека, во-первых, это награда ему большая, во-вторых, такой человек, он относится к риджаль, к мужчинам настоящим, на которых можно опереться. А потом, рахима Аллаху Тааля, упоминает те качества, которые несовместимы с руджуля, несовместимы с мужественностью. Говорит он: «Дафуль джаш», малодушие. Малодушие, трусость, слабость духовная. «Киллату сабр», упоминает он, когда мало терпения у человека, недостаточно терпения. То есть человек, он не может себя удерживать на пути вот этом, пути благих нравственных качеств, на пути совершения добра. Он не может удерживать свою душу. У него мало терпения для этого. Потом говорит, он недостаточно добродетелей у человека. То есть ахляк его, он недостаточно, он слабый. И вот эти вещи, говорит автор дальше, они дискредитируют ильм. Они дискредитируют ильм. Если у человека плохая нравственность, или это человек малодушный, или у него мало терпения, и так далее, это умаляет его знания, дискредитирует его знания. Во-первых, это дает повод врагам, дает повод оппонентам, чтобы свой яд вот этот источать и распространять плохое об этом тальбалейм. В результате в глазах людей уже что? Теряет этот тальбалейм свой авторитет, и уже они его не слушают, и он не может принести пользу. Потом малодушие и трусость, вот эта слабость, вещь, которая присуща некоторым, пусть Аллах Субхану Тааля упасет. Когда надо отстаивать истину, он не может. Когда есть оппонент, когда есть последователь бидата какого-то, заблуждения, когда нужно отстоять истину, этот человек вдруг впадает в какую-то растерянность, трусит. И это дает повод, что потом? Дает повод оппонентам, во-первых, презрительно относиться к нему, во-вторых, он из-за своей вот этой слабости, неспособности отстаивать истину, он начинает что идти на поводу у оппонентов. В результате они берут верх. И это в тот момент, автор говорит, когда горячий ветер обжигает лица праведных рабов. То есть, когда праведные рабы, мусульмане, нуждаются в том, чтобы кто-то защитил истину, защитил правильное убеждение, правильный путь, защитил сунну, и в этот момент этот человек пасует из-за своей слабости и малодушия. Здесь нужно упомянуть одну вещь. Многие люди, которые зачастую сами не обладают мужественностью, но они относят к мужественности, к руджуля, те качества, которые к мужественности не относятся на самом деле. Ведь у многих кодекс мужественности такой, вот что качеством мужчины является. И они включают туда, в этот кодекс мужественности, вещи, которые не относятся к мужественности. Какая-то брутальность, какая-то грубость, какое-то что-то, или какое-то отношение к жене, какое-то отношение к женщинам, или какое-то времяпрепровождение. Это, и они говорят, это мужчина, настоящий мужчина должен это делать, говорят они. Мы в том, что является кодексом мужественности, опираемся не на вот эти вот представления невежд, а опираемся на что? На Коран и Сунну, и на пример праведных предшественников и имамов прямого пути. Например, Аллах Субхану Тааля в Коране упоминает одно качество, которое является качеством мужчин настоящих. И мы его часто читаем, этот аят, в намазах. Аллах Субхану Тааля говорит: «Фи буютина зин Аллах антурфа ва юзкара фи асму». В домах, которые Аллах дозволил возвести, и что упоминалось там имя его. «Юсаббиху ляху фи абил гуду и валя саль». В этих домах восславляют его утром и вечером. Риджаль, мужчины. Которых не отвлекает торговля, купля-продажа, отпоминание Аллаха, выставление намаза и выдача заката. Они боятся того дня, когда перевернутся сердца и взоры. Вот. Качество мужчины, что он совершает намаз в домах Аллаха, утром и вечером восславляет Аллах Субхану Тааля вместе с мужчинами. А если человек дома сидит вместе с женщинами и довольствуется для себя тем, чтобы дома вместе с женщинами молиться, то это не имеет отношения к руджуля, к мужественности. Настоящие мужчины, они стараются молиться в домах Аллаха Субхану ва Тааля. И так нужно знать, что такое руджуля, и украшаться этими качествами.